и отдал клад мне. Часть золота тамплиеров ушла на устройство школы, на посадку нашего сада, на покупку книг, но и осталось немало. Если встретишь в своем странствии доброго человека, кому золото нужно для благого дела, пошли его к нам. А сейчас бери свою часть, брат Ланселот. Ланселот протянул руку и поднял мешок. Какой тяжелый, однако! Золото! — улыбнулся Айно. Этот кошель и эту карту ты возьмешь с собой, брат Ланселот. Это самая новая карта на земле. Вот смотри. Недалеко от Жизора начинается французская коса, отделяющая Европейское море от Атлантики. Мы ее обойдем и войдем во внутреннее Европейское море. Пройдем до Гаронского пролива и дальше пойдем этим проливом, держа с правого берега. Вот здесь, напротив маленького островка Тулуза, мы с вами простимся. Я вас покину, а вы останетесь и будете ждать. Места там пустынные, кругом бесплодные горы и руины городов. Людей вы там не встретите. Но вскоре вы увидите, как по горной дороге на берег спустится старый автобус. Здесь по замыслу преступников и должно окончиться паломничество испанских детей, едущих к Антихристу на исцеление. Они начнут их высаживать на берегу, чтобы там их и бросить. Вы к ним подойдете с вашими мужчинами, вооруженными, конечно, и предложите им выкуп за детей и за автобус. Оружие в ход пускать не придется, они трусы. Но поторгуйтесь как следует, все золото мне отдавайте. С этими бандитами едет сестра Мария. Она медицинская сестра и в преступном сговоре не участвует. Не оставляй ее на произвол негодяев. А возьми с собой, она поможет вам ухаживать за детьми. Но самое главное, она умеет водить этот старый автобус. Не беспокойся, Айно, девушку мы, конечно, не бросим, я знаю. Дети едут в скверных условиях. Они либо теснятся на сиденьях, либо лежат прямо на полу автобуса, на мокрых, прогнивших за дорогу матрацах. Когда часть детей вы переведете на катамаран, может быть, достать из багажного отделения автобуса их инвалидные коляски, в них детям будет удобнее ехать. Теперь смотри, как будет дальше пролегать ваш маршрут. Вы пойдете сначала на север, потом обогнете бывшую Швейцарию и вскоре достигнете Дунайского моря. Оно мелкое, полное островов и островков. Дальше катамаран пойдет, как и прежде, по воде. Автобус же по аквастрадам. Что такое аквастрады? Это дороги, проложенные над водой и соединяющие острова Дунайского моря. Вы дойдете до Баварского леса. Теперь смотри внимательно, брат Ланселот. Вы должны отыскать вот этот маленький островок, и там вы сделаете остановку. На этом островке находится заброшенная усадьба, где вы сможете устроиться в относительной безопасности. К этому времени дети совсем устанут и будут нуждаться в длительном отдыхе. А потом, после отдыха, мы сразу двинемся в Иерусалим на исцеление. Мне придется перевозить детей двумя партиями через Средиземный океан. Я думаю, я пойду где-то вот здесь, по греческому архипелагу. А потом, дорогой брат Ланселот, дальнейший ваш путь вы определите сами. Мне он виден пока только до Баварского леса. Если бы ты вместе со всеми принял сегодня крещение... Так, — подумал Ланселот, — начинается. Учитель все-таки не удержался от проповеди. Он усмехнулся, сложил карту и отъехал от стола. «Благодарю, Айна, за указание, за золото тамплиеров и за карту, больше всего за карту». Айна понял его и вздохнул. «Я бы хотел еще поговорить с твоей невестой, Ланселот», — сказал он. «Ты мне разрешишь это? А разве я могу запретить? Запрещать ты, конечно, не станешь, мой добрый Ланселот. Но можешь обидеться, что я хочу говорить с нею наедине». — Я не обижусь, — усмехнулся Ланселот. — Ведь и с Женей речь у вас наверняка пойдет о нашем паломничестве. Я сейчас пришлю ее к тебе, пророк. Когда Дженни пришла, Айно повел ее на самую высокую башню Жизора. Дженни уж была здесь вместе с другими паломниками в их первый день на острове, когда Айно показал им автобус с детьми, пробирающийся по горным дорогам Пиренеев. Сегодня он показал ей нечто другое.